которые воруют, лгут, развращают своих же собственных детей. Мальчик 11 лет украл в школе тетрадь. Привлеченный к ответу, он сказал: «Ведь я вижу, как мама постоянно берет уголь у соседки. Я думал, что так и нужно». Другой мальчик 12 лет всегда лжет, и когда ему говорят, что лгать нельзя, что лгать подло, он отвечает: «Но мне всегда говорили, что надо брать пример со старших. А я слышу каждый день, как мама лжет папе и тете и обманывает их. Значит, так нужно». Девочка 15 лет красит губы и брови. Она этому научилась, глядя на свою мать, у которой волосы уже седые. «О, несчастная мать, чему ты учишь свою дочь? Каждый день бываешь в церкви и не слышала слова святого апостола Петра: „Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом“. Ее будто и не касается, она не учит дочь тому, чтобы быть сердцем красивой, а учит ее фальши и лжи. Вот выходит из храма небедно одетая женщина с девочкой лет 6. Доброе дитя, увидев одного несчастного старика, дает ему рубль. И что же мать? Она за это наказывает своего ребенка. Разве она никогда не слышала, что на страшном суде Христовом немилосердные пойдут в муку вечную? Но учит ребенка не быть милосердным, запрещает творить добрые дела. Что ждет всех этих несчастных? Господь наш Иисус Христос учил: «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Этим людям, постоянно ходившим в церковь и считавшим себя христианами, он скажет: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Отойдите вы, окаянные, дерзающие открывать свои змеиные уста, чтобы принять тело мое и кровь мою. Убойтесь гнева Божия». Вспомните слова святителя Иоанна Златоуста о том, что святое крещение для упорно не желающих жить сообразно данным Богу обетам только увеличивает казнь. Посмотрите, как живут неверующие, евреи, мусульмане. Они не наследуют Царство Божие, как не тяжко сказать им это, ибо Царство Божие закрыто для тех, кто не исповедует Христа Богом истинным, кто в жизни своей не причащался тела Христова и крови Его, не питался соками божественной лозы. Мы не знаем, что ждет их, но, думаю, участь их будет менее горькой, чем участь несчастных лжехристиан. Ибо из-за них, как написано, имя Божие хулится у язычников. Поймите, что, назвавшись христианами, мы не можем жить хуже неверующих, а обязаны неустанным трудом стремиться к достижению добродетелей, всей жизнью своей